«Здравствуйте, Александр Сергеевич. Что случилось?» Я развернулся на месте и пошел в сторону основного отряда. Разница в подготовке нападавших все же была, учитывая, что наша группа была по размерам значительно меньше. Монстров из центральных частей аномалии противники привлекать не стали. Все же делегация Поднебесной вместе с двумя сотнями витязей выглядела более внушительно, а значит, ловушки ставились на конкретные отряды, а не в абсолютном беспорядке. «У нас возникли сложности. На нас напали», — сообщил граф Новиков. «Хотел вас предупредить. Мы идем со сводной группой государств Южной Америки, и у нас погибли несколько сильных магов. Противники используют блокирующий магию барьер, поэтому вам стоит рассредоточиться и хотя бы держать дистанцию между основными магами около 50 метров. Спасибо большое, Александр Сергеевич, за предупреждение», — искренне поблагодарил я соседа. «Кто-нибудь из ваших погиб?» «Нет, я с Машей как раз шел позади, потому что представители Бразилии решили взять обязанности авангарда на себя», — ответил Новиков. «Собственно, на этом наш выход в аномальную зону завершился, потому что посол Бразилии и двое его лучших магов погибли. А что с нападавшими?» Поинтересовался я. «Около 40 человек, форма у всех одинаковая», начал перечислять Новиков. «Использовали огнестрельное оружие для первой атаки, потом перешли в рукопашную. Пока мы с Машей взламывали барьер, эти бандиты буквально зарезали предводителя бразильской делегации. А когда преграда перестала действовать, они начали умирать один за другим. Мы взломать защиту так и не смогли. Пленников взять не удалось». «Понял вас, Александр Сергеевич, включая в общую картину третий эпизод», — ответил я. «Предупредите остальных наших. Может быть, кто-то еще успеет среагировать». Вскоре оказалось, что все группы, которые зашли в аномальную зону с территории владетелей первого круга, так или иначе подверглись нападению. Исключением стала только делегация из Индии, но там, скорее всего, дело было в том, что в дело вмешались егеря. Насколько я знал, Бестужев вместе с Бриссу должен был заходить изначально из владений князя Ильдарова, но потом что-то резко поменялось, и егеря решили стартовать от Истомина. Я допускал, что Белый Волк вместе с африканцами даже не заметил засады, или уничтожили ее настолько быстро, что никто не успел понять, что происходит. В разной степени пострадали большинство иностранных делегаций. Без потерь на данный момент оставались только Поднебесная, Австрия, Индия и американцы. Последних вел в аномалию Ильдаров, и Руслан Джабарович поделился новостью, что посол изначально попросил прощения за нарушение требований его императорского величества и сообщил о наличии в Тверской аномальной зоне группы своих бойцов. Это оказалось что-то вроде подразделения егерей Российской империи. У конфедератов они назывались рейнджерами. Именно они обнаружили засаду и помогли обойтись без потерь. Помимо этого, оказалось, сильно пострадала группа барона Кострова, который вел сводный отряд Австралии и малых государств Океании. Зейд, возглавлявший отряд рода Пожарских, потерял пару магов, но сам уцелел, и из иностранцев никто не погиб. В целом, прикинув масштабы происходящего, мне оставалось только удивляться. Если до недавнего времени мне казалось, что мы столкнулись с какими-то сумасшедшими наемниками, сейчас, учитывая, что было уничтожено почти 400 хорошо подготовленных и замаскированных бойцов, в такое поверить уже было очень трудно. А если добавить однотипные артефакты сильнейших барьеров и оружие, способное убить в кратчайшие сроки даже архимага, ситуация становилась еще более странной. Кто бы ни задумал эту акцию, цель у него должна быть гораздо более глобальной, чем убийство нескольких одаренных. Потому что каждый архимаг, находившийся сейчас в аномальной зоне, мог стать причиной начала полноценной войны. И теперь нам, владетелям первого круга Тверской аномальной зоны, нужно было сделать так, чтобы все гости добрались до ядра целыми и невредимыми. Разумнее было бы все делегации развернуть обратно и зачистить территорию с помощью корпуса егерей. Но сделать это было уже невозможно. После того, как император официально объявил о своем решении, отказаться от него без потери репутации было нельзя, да и вряд ли кто-то из иностранцев захочет вернуться, тем более из тех, кто легко преодолел первое препятствие. В том, что расставленная ловушка была всего лишь одной из многих, я уже не сомневался. «Двигаемся дальше», закончив с переговорами, громко приказал я. «Через 2 часа, соединение с делегацией Поднебесной. Будем надеяться, что ничего за это время не произойдет, но сняться с места мы не смогли. Пока я вел переговоры со всеми владителями по периметру Тверской аномальной зоны, маркиз Брейлих закончил осмотр трупов и подошел ко мне с выражением глубокой озабоченности на лице. «Ваша светлость», — начал он, понизив голос, — «я нашел кое-что странное. У всех этих людей на внутренней стороне левого запястья выжжен один и тот же символ». Я нахмурился. Подобные вещи мне никогда не нравились. Когда люди начинали уродовать свое тело, чтобы показать принадлежность к какому-то сообществу, это никогда ничем хорошим не заканчивалось. «Покажите», — практически приказным тоном, — произнес я. Брейлих осторожно приподнял руку одного из убитых, и я увидел небольшой, но отчетливый знак, переплетение линий, напоминающее стилизованное солнце с 12 лучами. «Это то, о чем вы говорили, Орден 12», — кивнул в ответ посол и удивленно пробормотал. «Так они действительно существуют». Я пытался понять, что происходит, и задумчиво рассматривал след от ожога в форме солнца на руке мертвеца. Зачем его хозяева предприняли столько усилий, чтобы убить всех иностранцев в аномалии? Более того, этот символ, не просто клеймо, Ярослав Константинович, так и не дождавшись вопросов с моей стороны, продолжил Брейлих. Он магический. Я попробовал сканировать его, и, на этом месте маркиз сделал паузу, он реагирует. То есть, заинтересованно спросил я и даже прощупал клеймо всеми доступными мне аспектами, но все равно ничего не ощутил. То есть он все еще активен, и связан с чем-то или с кем-то. Я взглянул на Битюжина, и тот быстро подошел к ближайшему трупу и накрыл руками клеймо на его запястье. Несколько секунд спустя у меня в голове сформировалась картинка уходящих от тел наемников контрольных нитей, которые я уже видел раньше, и все они тянулись в одну сторону. Моя мысль прервалась, когда земля под ногами слегка дрогнула. «Что это было?» — настороженно спросил Брейлих. Я не успел ответить. Вдалеке, со стороны ядра аномалии, раздался глухой гул, и небо над горизонтом окрасилось в багровый цвет. «Похоже», — медленно произнес я, — «что кто-то уже добрался до центра». Маркиз побледнел. «Но это невозможно. Ни одна из делегаций не могла продвинуться так быстро». «Значит, это не делегация», — ответил я. «Двигаемся туда. Немедленно». Глава 16. Следующий час превратился в один сплошной марш-бросок. Витязи выкладывались на полную, и я наконец понял, на что действительно способны мастера. Примерно минут через 20 начали сдавать австрийцы. Члены делегации все же больше относились к исследователям, ученым и шпионам, чем к боевикам. Вероятно, активная бойцовская часть представителей Австрийской империи находилась где-то в пределах аномалии. Я искренне надеялся, что не в той стороне, куда мы сейчас бежали. Сначала иностранцы сопротивлялись, но вскоре поняли, что просто не могут выдержать заданный темп и повисли на руках у моих дружинников. Я при этом успевал еще и переговоры вести с другими владетелями, которые позволяли мне сформировать примерную картину происходящего. Взрыв в аномалии – дело само по себе очень странное, подозрительное и привлекающее внимание. А взрыв такого масштаба, да еще в таком месте, мог вызвать интерес у кого угодно. Поэтому буквально все сильные группировки, которые находились сейчас в зоне, рванули к центру. Я делал ставку на то, что первыми на месте окажутся Бриссу с егерями. У них была полная свобода передвижения и тотальное преимущество в скорости и магической мощи даже над моим отрядом. Однако, масштаб проблемы, накрывший Тверскую аномальную зону, пока еще был непонятен. И к исходу первого часа, когда далеко на горизонте показался отряд Поднебесный, я наконец смог связаться с представителями племени Бриссу. После десятка попыток в трубке наконец прозвучал немного запыхавшийся голос господина Илгази. «Слушаю вас, Ярослав Константинович. Что у вас происходит, господин Илгази?» – спросил я. «Видели взрыв в центре?» «Да, разумеется. Мы уже почти на месте, но встретили очень серьезное сопротивление по пути». «Все встретили», – сообщил я. «Первый круг, на него можете не обращать внимания», — ответил африканец. «Примерно в 30 километрах от границы, скорее всего, находится второе кольцо защиты. Мы не стали проверять полностью, потому что торопились к центру и пошли сразу на прорыв. Егор Алексеевич там рядом с вами», — уточнил я. «Дайте ему трубку, пожалуйста». Бестужев, почти сразу появился на связи командир егерей. «Волк, насколько все серьезно во втором кольце?» Прямо спросил я. «Очень серьезно, Сокол», неохотно ответил барон и честно признался. «Я бы без поддержки африканской делегации не рискнул двигаться дальше, а ждал подкрепления. Первое кольцо было выстроено из людей, и при этом они все равно забрали достаточно много магов. Одно направление высекли полностью, второе кольцо наполовину состоит из одаренных, и все они заточены только на убийственные заклятия на основе магии крови. Вот как, даже чуть замедлив шаг, произнес я. Это была очень неприятная новость. Я быстро нашел взглядом одного из сопровождающих маркиза Брейлиха. Второй из магов крови австрийской делегации выглядел лучше остальных австрийцев. Но, так же точно, как и его коллеги, висел на плечах у моих дружинников. Со стороны такое поведение опытного мага жизни могло показаться довольно подозрительным, потому что это был как раз тот вид одаренных, которые уставали от обычных физических нагрузок самыми последними. Но сам маркиз, все его спутники и члены делегации делали вид, что это абсолютная норма. Я же внимательно следил за подозрительным магом и дал команду Антипу держаться к нему поближе. Другой маг крови был отправлен из аномальной зоны прочь еще в начале рейда, и о нем можно было не беспокоиться. Если мои подозрения оправдаются, то атакующие из этих засадных отрядов смогут использовать заклинания очень высокого ранга, сообщил я собеседнику, гораздо выше, чем они, по идее, могут сотворить. Так и было, Сокол, подтвердил Бестужев. Если бы не передвижной барьер Бриссу, они бы смели наш отряд в считанные минуты. Я никогда не видел столько активных заклинаний уровня архимага, использованных за жалкие несколько секунд. Я невольно нахмурился, задумавшись о том, что же мы будем делать в такой ситуации. Потому что Бриссу наверняка использовали что-то из домашних заготовок, может быть артефакт, а может быть мара, присутствие которой я предполагал в боевом отряде, использовала собственную силу. Я в принципе мог еще раз повторить свой трюк с барьером, но не был уверен, что этого хватит. Одновременная атака целого десятка архимагов пути крови могла стоить множество жизней, и в какой момент она произойдет, я предсказать не мог. Скрыть свое присутствие в физическом и магическом спектрах эти одаренные могли даже лучше, чем адепты пространства. Пространство, тут в мою голову идея решения возникшей проблемы. Егор Алексеевич, какой у вас дальнейший план? Напоследок спросил я. Штурм ядра, боюсь, что даже сил нашего сводного отряда на это не хватит, честно ответил командир егерей. Бриссу подозревают, что иностранцы решили провести там какой-то ритуал. Им для этого нужна просто невероятная прорва энергии и множество жертв. Жертв, эхом повторил я. Вот черт, в голове тут же сформировалась невероятная по своему масштабу картина. Многокилометровый круг трупов, нити жизненной энергии которых тянулись к центру аномальной зоны. Во втором круге находились маги крови, формировавшие более плотный поток и концентрировавшие его в один огромный рисунок. Возможно, я ошибался, но фокус этого рисунка и расположение отрядов во втором кольце могли сложиться в очень неприятную магическую структуру. Бред, помотав головой, сам себе не поверил я. Останавливаться для того, чтобы обсудить это все со спутниками, не было смысла. Возможно, Бестужин и Антип что-то могли подсказать, но я очень сомневался, что они знают о магических рунах масштаба вершителей, а именно одна из таких могла сформироваться в Тверской аномальной зоне, но для нее нужна была просто чудовищная прорва энергии. Правда, я примерно представлял себе, откуда ее можно было взять. Ни одна жертва не даст столько силы, сколько добровольно отправившийся на алтарь верующий. Этот закон магической энергии вывел Олимпий еще очень-очень давно, и активно им пользовался. Мне слабо верилось, что кто-то решится на подобное безумие. Заметивший нас отряд из Поднебесной резко пошел на сближение. Настя вела группу, пытаясь побыстрее объединиться с нами. В отличие от австрийцев, все подчиненные господина Мина бежали своим ходом, но выглядели довольно измученными. «Яр, ты что-то знаешь по поводу взрыва?» – первым делом спросила Настя. «Да», – ответил я. «Но даже егерям не хватит сил в одиночку разобраться с возникшей проблемой. Откуда у вас столь подробная информация, господин Разумовский?» — поинтересовался посол Поднебесный. «Господин Разумовский, в отличие от всех нас и всего мира, обладает, как оказалось, надежной, работающей в пределах аномалии связью», — сообщил маркиз Брейлих. «И я готов предложить любую сумму за рабочую технологию подобного типа. Эта технология не продается, господин Брейлих», — сухо ответил я. «Давайте сейчас не будем об этом». Посол Австрийской империи кивнул, но я видел, что от своего он не отступится и однозначно вернется к этому разговору позже. «Возможно, если мы все вернемся из аномальной зоны живыми». Битюжин, который уже какое-то время старательно работал со всей группой австрийцев, формируя у них правильные воспоминания о недавних событиях, подошел ко мне и вопросительно посмотрел в сторону делегации Поднебесной. Изменить воспоминания почти сотни человек было очень сложно, тем более не просто заменив их какой-то подделкой, а тщательно переработав и создав единую картину, которую не смогут заметить другие менталисты. Этот объем работы требовал такого количества энергии и усилий, что даже архимаг будет выжат досуха. А мне Битюжин был нужен бодрым, свежим и готовым действовать. Потому что на таком расстоянии, на котором формировали свою магическую структуру вероятные представители Ордена 12, общаться можно было только ментально. Разумеется, если у этих людей не было таких же способов связи, как у меня. Продолжаем движение, приказал я и добавил, обращаясь к главам делегации и своим архимагам: господа, расклад такой. Вероятно, мы имеем дело с очень большой и тщательно подготовленной армией противника. По информации от барона Бестужева, первый круг обороны, который мы все успешно преодолели, состоял из обычных людей. Второй круг состоит из большого количества магов аспекта жизни. Все они идут по пути крови, и мы должны быть готовы. В этот момент тот самый одаренный из состава австрийской делегации сделал пару шагов назад, но больше ничего не успел. Начавшее формироваться рядом с ним разрушительное заклинание школы крови погасло само собой, потому что непрерывно находившийся рядом с подозрительным иностранцем Антип без малейшей жалости и колебаний голой рукой на вылет пробил грудь мага. Но оборотень прекрасно понимал, что сильного адепта пути крови таким ударом убить практически невозможно, и потому добавил волну всесжигающего пламени, которая возникла прямо внутри тела противника. С этого момента мы можем считать, что противник в курсе того, что мы знаем о его засаде, посмотрев в глаза маркизу Брейлиха, сообщил я. Посол Австрийской империи слегка побледнел, сжал челюсти, но твердо выдержал мой взгляд. Никаких вопросов по поводу гибели одного из членов своей делегации он благоразумно задавать не стал. Мы с Битюжиным уже проверили, что сам маркиз о таких магах крови и их отношении к Ордену 12 ничего не знает. И по взгляду маркиза я понял, что он вспомнил о втором внезапно заснувшем подчиненном, которого мы отправили за пределы аномальной зоны. Перестроиться в боевой порядок, приказал я. Григорий, Антип, будьте готовы действовать. Алрак, ты работаешь по своей задаче. Господа, готовьтесь к бою. После этого я отступил на несколько шагов в сторону, достал артефактный телефон и связался с Нюшей. Мне нужна твоя помощь, первым делом произнес я, отправляя Огонька и Булю обратно. Возможно, в ближайшее время в аномалии произойдет большая свалка, но они могут тебе помочь в бою, возразила Улитка. Буля готов сражаться, он чувствует, что что-то плохое происходит. А Огонек, Нюша, остановил я ее, очень велика вероятность, что кто-то из твоих зверей погибнет, причем очень быстро и мучительно. Понимаешь, что это значит? Да, с небольшой задержкой ответила девочка. Означало это, что она получит сильнейший удар по своей энергетике. Возможности моего тайного помощника уменьшатся в несколько раз на очень долгое время. Моя младшая сестра вряд ли себе представляла, что она будет чувствовать в этот момент. Это можно было сравнить с одновременной гибелью сразу многих носителей моей силы. Ощущение такое, которое не пожелаешь даже врагу. Тогда чем я могу помочь? Настойчиво повторила девочка. Мне нужна разведка, ответил я. Найди людей, которые прячутся в аномальной зоне. Вероятно, это группы магов аспекта жизни. Сколько их, я сказать не могу. Желательно, чтобы Би и Бо не выскакивали из пространственных карманов, а смотрели только с другой стороны. Пройдись по всем своим меткам, которые ты сделала вдоль нашего маршрута к ядру, и будь наготове. Возможно, те, кого вы найдете, атакуют сразу и без малейших колебаний. Я поняла, коротко ответила сестра. Сделаю все, как ты сказал. Хорошо, я отключил связь и вернулся к основному отряду. К этому времени бойцы Поднебесной уже преобразовали те установки, которые они тащили с собой с самого входа в аномалию. Я с удивлением увидел, как подчиненные господина меня снаряжаются в большие артефактные доспехи. Груз, который тащили 5-6 человек, собирался в броню для одного. Но, судя по тому, что я видел, возможности этой брони приравнивали обычного мастера магии практически к рангу архимага, пусть и ненадолго. Те бойцы китайцев, которые владели боевой школой гвардии императора Поднебесной, готовились к бою. Они раскачивали собственные источники и одновременно проверяли оружие. Со стороны это было похоже на медитацию. Даже австрийцы сделали все, чтобы максимально подготовиться к грядущему сражению. Но никто из нас не был готов к тому, что произошло в следующий момент. Адепты Ордена 12 перешли в атаку. В какой-то момент я увидел, что на расстоянии пары сотен метров от нас что-то движется. В аномальной зоне любое движение могло означать скорую или очень близкую смерть. Поэтому разум реагировал мгновенно. Но в то, что я увидел, поверить было довольно сложно. Нескольких сотен человек шагало в нашу сторону. Люди шли двумя волнами. Впереди, держа на изготовку крупнокалиберные автоматы, шагали обычные бойцы. А за ними, раскинув руки в стороны, медленно и будто с трудом двигались маги пути крови. Соотношение было примерно 1:5, но даже так, я видел во втором ряду больше 50 одаренных. А вскоре стало понятно, почему маги двигаются с таким трудом. С моей точки наблюдения, даже магическое зрение не давало полной картины. Казалось, что рядом с противником просто активные помехи, вроде вспышек, которые я использовал для маскировки. Рядом со мной открылся небольшой пространственный переход, и за ним я увидел клыкастую морду одного из россажей. Зверь быстро отодвинулся в сторону, показывая мне другое портальное окно. Его родной брат держал активным проход за спинами магов. Держал так, чтобы мне были видны оба ряда нападающих. Бойцы Ордена 12 вряд ли уже когда-то могли вернуться к нормальной жизни. От каждого из обычных солдат к череде магов тянулся сотканный из алой крови поводок. Сами маги были связаны друг с другом в единую сеть, и от раскинутых рук друг к другу тянулись те же магические нити. Все это напоминало одну структуру. Но я не верил, что они могли охватить полностью все кольцо средней части аномальной зоны. Сколько для этого нужно обычных людей? Десятки тысяч и тысячи магов? Я просто не верил, что кто-то может пустить в жертву подобное количество разумных. До самих носителей аспекта жизни, которых можно задействовать в таком ритуале, не набралось бы столько на всю империю. Тем более, как я сейчас уже видел, все эти люди были очень хорошо обработаны. Я невольно коснулся висевшей на груди артефактной пряжки и ощутил, как в ней шевельнулся пленный паразит. Он уже стал частью моего оружия, как и те маги, которые сейчас двигались к нам, стали частью чего-то невообразимо огромного. «Что ж, значит, скрываться больше смысла нет», — произнес я и подал условную команду вепрю. «К бою!» — рявкнул Ратый. Витязи рассыпались по окружающему нас полю, занимая удобные позиции для стрельбы. Расстояние было достаточно большим, но у нас имелось снаряжение на такой случай. Александр Егорович тут же начал руководить группой снайперов, да и сам взял в руки здоровенную артефактную винтовку. Откуда их добыли африканцы, спрашивать смысла не было. Скорее всего, это был какой-то штучный заказ, а может быть, что-то из их старых запасов. Но оружие смотрелось поистине монструозно. Рыков быстро переместился к небольшому холмику, дававшему хороший обзор, не переставая на ходу раздавать команды. «Перепел, бери центрального мага. Аскольд, Бивень, вы берете соседних. Нужно разбить цепочку. После первого выстрела первая двойка работает вправо по цепи, вторая двойка – влево. Три начали». Одновременно с последней командой сам вепрь выстрелил. Сухо бахнула артефактная винтовка. Чем она была заряжена, я бы сказать не взялся. Но выстрел активировал барьер наступающих. Перед всей армией нападающих возник передвижной магический щит из красноватой энергии. И эта самоходная крепость неумолимо приближалась к нам. Снайперы под командой Ратая четко выполнили приказ и отстрелялись по своим целям. Череда вспышек пробежалась по барьеру. Витязи стреляли с такой скоростью, что на первый взгляд казалось, будто они палят без всякой цели и смысла. Просто мастера, взявшие в руки оружие, настолько с ним сроднились, что меняли цели быстрее, чем перезаряжались их винтовки. Со стороны выглядело это так, будто на гладкую красноватую поверхность громадной лужи кто-то бросил россыпь круглых бусин. Круглые, разбегающиеся по броне магической броне противника круги быстро гасли. Артефактные снаряды снайперских винтовок, способные убить монстра высокого ранга, ничего не могли сделать. «Позвольте мне вступить в бой, ваша светлость», — произнес молча наблюдавший за происходящим Леминь. «У моих людей есть опыт противостояния с носителями силы крови». Фраза главы делегации Поднебесной оказалась не очень приятной для Витязи. Они удвоили усилия, но это также не дало результата. «Безусловно, вы примите участие в бою, господин Минь», — ответил я. «Но только после того, как мы убедимся, что моя дружина не может ничего сделать в сложившейся ситуации». Китаец кивнул и отошел в сторону, а я крепко задумался. Свое главное оружие в виде архимага смерти я пока что пускать в ход не хотел, потому что за самоубийственной тактикой орденцев мне виделось желание как можно дольше удерживать нас на месте, а потому решил действовать иначе. «Нюша», связавшись с сестрой, произнес я, «слушай меня внимательно». Глава 17. Тверская аномальная зона. Господин Лиминь был одним из самых опытных дипломатов на службе императора Поднебесной. За плечами пожилого архимага аспекта земли имелись успешные переговоры с Индией, когда король соседней страны добровольно отдал Поднебесной часть своих территорий с одной из аномальных зон. Лиминь также участвовал в размещении экспедиционных сил своей страны на Аляске. По сути, за последние 30 лет носитель титула сильнейшего шинши земли всей Поднебесной отметился во всех значимых достижениях своей страны на почве внешней политики. Опыта Лиминя с лихвой хватало, чтобы понять тяжелую ситуацию правителя Российской империи. Император Алексей Александрович находился в заведомо сложном положении еще до начала Всемирной конференции. Как и всегда, это мероприятие, которое на словах служило обмену необходимым для всего человечества опытом, из способа развития и обоюдного обучения, превращалось в поле политических игр, на котором на данный момент Российская империя была практически в полном одиночестве. Союзнические отношения с Индией были только в некоторых областях, до полноценных военных союзов было еще бесконечно далеко. Несмотря на громкие заявления дипломатов двух стран, говорить о какой-то помощи со стороны индусов было слишком преждевременно. Весь остальной мир откровенно недолюбливал громадную страну, обладавшую колоссальными возможностями. Империя под руководством Алексея Александровича усилила свое присутствие на африканском континенте и, возможно, даже сумела наладить дипломатические связи с племенем Бриссу. Последние считались одной из самых больших загадок современного мира, но в это опытному дипломату верилось с большим трудом. Если хотя бы часть тех легенд и мифов об обитателях Черного континента была правдой, то они скорее станут использовать правителей других стран как марионеток, чем полноценно станут союзниками кому-то. При этом американцы, как всегда, играли исключительно в собственных целях, кому-то показывая свое расположение, а кого-то показательно игнорируя. Все остальные пытались понять расклады отношений между сильнейшими мировыми державами и не попасть впросак, когда кто-то из колоссов начнет падать. При этом, несмотря на текущее могущество Российской империи, ноги этого колосса уже порядком трещали. Но сейчас, после грандиозных и непонятных событий последнего года, все могло резко измениться. Лиминь заранее встретился с маркизом Брейлихом на нейтральной территории и сразу обозначил свое желание сотрудничать. Австрийцы предсказуемо решили давить русских силой, что еще ни разу не приводило ни к чему хорошему. В принципе, сейчас архимаг земли уже сомневался в правильности выбора временного союзника, потому что Брейлих со своими предположениями облажался по всем фронтам. А сейчас глава китайской делегации видел, что странные слухи и пугающие факты о непонятном молодом князе даже преуменьшали реальные масштабы. Появившийся из ниоткуда на границе Тверской аномалии юноша творил просто фантастические вещи. Скелет отрывочных сведений о Разумовском стремительно обрастал мясом и такими фактами, в которые сам Лиминь ни за что бы не поверил, если бы не видел собственными глазами. Сейчас опытный китаец уже не особенно сомневался, что молодой парень с пугающей и непонятной магической силой мог пройти гон 9-го ранга без малейших потерь, потому что его подчиненные и обычные дружинники были такими же чудовищами, как их князь и его родичи. От присутствия старшей сестры Разумовского, которая сейчас старательно держалась в отдалении от главы рода, ощутимо веяло чем-то опасным, как от высокорангового чудовища, а от сильнейших офицеров и магов рода Разумовских веяло какой-то смертельной силой. Связываться с ними не хотелось, несмотря на весь опыт и родовой дар единения с землей, многократно усиливавший и без того огромную силу Лиминя, он бы не решился выйти один на один против тройки вечных спутников Разумовского, да и против самого князя. Несмотря на явное превосходство в магической силе, китаец поостерегся бы выступить, а после того, как Ярослав Константинович встречным заклинанием уничтожил непроницаемый барьер, все предположения главы делегации Поднебесной только подтвердились. Ну и то, что второй отряд Разумовских без малейших сложностей уничтожил ту засаду, в которой едва не погибла вся многоопытная делегация Китая, говорил сам за себя. Вот и теперь, глядя за выверенными действиями молодого князя, Ли Минь все больше убеждался, что его страна совершила ошибку, заключив договор с Австрийской империей. Пока на службе Алексея Александровича были такие люди, как Пожарский, Разумовский, Муравьев и Распутин, вступать в открытый конфликт с этой страной было ошибкой, смертельной ошибкой, которая может сказаться на будущем целых стран. Предварительная атака снайперов из дружины Разумовского не дала никаких результатов, хотя Минь видел, с какой убийственной точностью работают татуированные воители, будто автоматы, единственной целью которых было уничтожение живых существ, ни малейших эмоций или колебаний. И главе делегации Поднебесной иногда казалось, что если князь прикажет им перестрелять друг друга, то витязи сделают это с такими же каменными лицами. «Залп!» — рявкнул Разумовский, и голос князя заставил вздрогнуть стоявшего неподалеку маркиза Брейлиха. Четыре крупнокалиберных винтовки одновременно рявкнули, выплевывая смертоносные, заряженные магией заряды. Вот только в этот раз случилось что-то непонятное. Вместо того, чтобы удариться в магический барьер, сотканный из крови добровольных жертв, пули просто исчезли в воздухе. А мгновение спустя защита неизвестных нападающих начала дрожать и разрушаться. Четверка шагавших в самом центре вражеского строя магов рухнула на землю. В головах каждого зияли такие дыры, будто туда попали метеориты. «Что за ерунда?» – растерянно пробормотал маркиз. «В них стреляют сзади!» – залп! – снова рыкнул Разумовский. И еще четверо магов расплескали по земле содержимое своих черепов. После этого князь достал из ножен сияющие голубым светом мечи и, коротко взглянув на командира своих дружинников, приказал: «Бери командование на себя, вепрь! Остальные – за мной! Что нам делать?» Немного неуверенно посмотрел на предводителя китайской делегации маркиз Брейлих. Австриец явно не понимал, как поступить. «Что вам делать?» «Не знаю, Ганс», — криво усмехнулся глава делегации Поднебесной и, поправив пояс с мечом, неспешно двинулся вперед. Остальные его подчиненные без слов поняли приказ посла и двинулись следом за витязями и их князем. «А я планирую выполнить приказ его светлости». Россажи сработали просто отлично. Нюша филигранно сумела донести до своих питомцев суть задачи, и те сделали все прекрасно. Небольшие окна пространственных переходов открылись перед всеми стрелками. Сделаны они были ровно так, чтобы одновременно видеть пару вражеских магов. Витязи продолжали стрелять через порталы, стремительно выкашивая поголовье адептов пути крови. За ту минуту, что потребовалось противнику на реакцию, поголовье магов сократилось в 4 раза. От 5 десятков одаренных осталось всего дюжина дезориентированных тяжелейшим откатом магов. Поддержание единой структуры через прямое объединение общей кровью распределяло нагрузку на каждого члена магической сети. Как только таких единиц стало меньше, барьер, защищавший обычных бойцов Ордена 12, моментально рухнул. Тут же начали стрелять витязи, и сразу сказалось качество подготовки моих дружинников. Я шагал впереди своих подчиненных и видел, что самостоятельно вражеские солдаты сражаться не смогут. Винтовка вепря, методично уничтожавшего со своими снайперами главную угрозу, внезапно замолчала. Из всех магов жизни уцелели 4, и они уже не задумывались о том, чтобы сохранить единое построение, а заботились только о своих жизнях. Я увидел всполох кровавого света и тут же создал вокруг себя и своих спутников надежную защиту на основе грязного эфира. Вот только враги не думали атаковать. Маги противника усиливали свои тела, чтобы поскорее сбежать с поля боя. Однако все оказалось не так просто, и бежать им было попросту некуда. Резко ускорившись, я пронесся через потрепанный строй обычных бойцов ордена, уничтожая все на своем пути. Без постоянного контроля своих кукловодов нормально реагировать на окружающую обстановку противники не могли. Ситуация до боли напоминала встречу с похожими личностями на трассе, когда моя дружина получила в свое распоряжение вездеходы Бриссу. В принципе, бой завершился примерно так же, как и в прошлый раз. Хозяин магов крови не простил им их трусости. Стремительно убегающие одаренные сумели преодолеть всего 100 метров, а потом в воздух взлетели фонтаны крови и на землю рухнули обезглавленные трупы. «Паразиты», — выдохнул следовавший за мной по пятам Битюжин. «Они все были под контролем». «Да», — рассматривая дергающиеся в конвульсиях тела, кивнул я. «Значит, все это устроил». «Возможно», — перебил его я, — «но нам нужно подтверждение. Как говорил маркиз Брейлих, никто не знает истинных мотивов Ордена 12. Если они действительно хотят уничтожить древнее зло, то могут пойти на какой-то отчаянный шаг. А если же они хотят его призвать, во что, Честно говоря, я верил гораздо больше, то сейчас у них самый подходящий момент. Не знаю, когда еще в Тверской аномальной зоне соберется столько высокоранговых одаренных. Эта территория только недавно пережила грандиозный выплеск энергии, который перевернул все магические потоки с ног на голову. Грань реальности была тонка как никогда. Возможно, в любое другое время прорвать ее было бы в сотни раз сложнее. Да, вероятно, вы правы, Ярослав Константинович, задумчиво кивнул Битюжин. Сколько сейчас архимагов в зоне? Спросил я у оборотня. Не знаю, ваша светлость, пожал плечами юрист. По предварительным моим подсчетам, около 15. А сколько представлено аспектов? Задал следующий вопрос я. 8, уверенно ответил Григорий Антонович. Кроме пространства и тьмы, в зоне сейчас есть представители всех сил. ХМ, задумчиво протянул я. С такой позиции ситуацию я не рассматривал. И это мог быть тот самый шанс, который стоило использовать. Вот только маловероятно, что представители могущественных иностранных государств станут слушать какого-то провинциального мальчишку, пусть и героя недавних событий. О чем задумались, ваша светлость? Подойдя ко мне, спросил господин Леминь. Задумался о том, что, возможно, мне понадобится большое количество силы. Не видя смысла скрывать свои размышления от архимага Земли, ответил я. Всю суть проблемы мне китайцу объяснить будет крайне сложно, да и не нужно. Насколько большое? Поинтересовался глава делегации Поднебесной. Такое, которое могут дать только архимаги, чуть улыбнулся я. Много архимагов, причем разных аспектов. Вокруг уже стояла странная тишина. Пахло пороховым дымом и чем-то горелым. 200 витязей практически без потерь выкосили вдвое превышавший их по численности отряд противника. Зомбированные бойцы ордена 12 серьезной угрозы не представляли. Но ошибкой было бы считать, что при поддержке своих магов все было бы точно так же. Насколько я вижу, аспекты смерти, ментала и огня у вас уже есть, Ярослав Константинович, осмотрев моих архимагов, спокойно ответил Леминь. От меня не укрылось, что наша простенькая маскировка, защищавшая Григория от любопытных взглядов, не сумела обмануть посла Поднебесной. При этом господин Минь не мог не понимать того, что Битюжин может изменить его воспоминания даже помимо воли китайца. Но выглядел посол при этом спокойным, будто уже смирился с подобным фактом. Можете считать, что аспект Земли вам тоже доступен для того, что вы задумали, господин Разумовский, без долгих предисловий, сообщил архимаг. И вы даже не будете интересоваться, для чего мне понадобится ваша сила. С интересом посмотрев на главу делегации Поднебесной, спросил я. Я видел достаточно, чтобы довериться вашим знаниям и вашим навыкам, низко поклонился мне архимаг Земли. Что ж, тогда не будем терять времени, кивнув и показав, что слышал щедрое предложение посла, ответил я. Настя, которую я постоянно видел среди витязей, словно специально держалась подальше и старалась спрятаться среди родовых дружинников. Возможно, придется серьезно побеседовать с сестрой, чтобы она снова ощутила веру в себя. Глава австрийской делегации, который все это время осматривал мертвых магов и их подчиненных, подошел ко мне. Что-то получилось узнать, господин Брейлих, поинтересовался я. Я пытался найти следы происхождения этих людей, задумчиво ответил австриец. До этого я думал, что Орден 12 работает только у меня в стране, но ваши люди работали слишком качественно. Ни лиц, ни голов ни у одного из магов не осталось, а кроме клейма Ордена у них нет никаких опознавательных знаков. Должен признать, что последние 4 выстрела, которыми ваши люди убили отступающих магов, были поистине на пределе человеческих возможностей. Я коротко кивнул и направился к своим людям. Объяснять маркизу, что головы 4 магов крови разорвались вовсе не по причине наших действий, скорее всего, не стоило. Это повлечет за собой только следующие вопросы, которые мне были сейчас совершенно не нужны. Итак, австрийцы казались довольно навязчивыми и слишком беспокойными попутчиками. Если бы не приказ его императорского величества, я бы, скорее всего, вернул этих делегатов обратно в столицу. А вот китайцы, которые вместо пустой болтовни и каких-то не к месту сказанных комплиментов потрошили припасы нападавших и собирали оружие, мне нравились гораздо больше. Представители Поднебесной нисколько не сомневались, что впереди нас ждет битва, и у меня были серьезные основания считать, что так думали не только они. На пределе слышимости гремели взрывы. Звук был такой, будто у самой земли что-то клокотало внутри, но шли звуки не со стороны ядра. Судя по тому, как смотрел куда-то на восток Лиминь, это еще одна группировка делегатов прорывалась к ядру, а значит и нам стоило поторапливаться. Уточнив расположение отряда егерей, я приказал двигаться дальше. Наш сводный отряд пробежал еще километров 15, и за это время мы не встретили ни одного монстра, ни маленького, ни большого. Казалось, даже аномальные растения куда-то исчезли. И это был достаточно тревожный знак, потому что отсутствие аномальной живности в таком месте могло говорить только о том, что недавно ее всю уничтожили. Я за время этого короткого марша старался использовать все доступные мне инструменты для поиска ответа на главный вопрос: ошибся я или нет? Если маги крови пожертвовали собой не просто так, то должен был остаться след. Мне даже пришлось использовать битюжина как поисковую гончую. Общими усилиями нам удалось выловить тот едва заметный след, который буквально за несколько мгновений сформировался в полностью завершенную структуру. А потом я выдернул из ножен клинок и не глядя нанес удар, лишь в последний момент успев его остановить. «Здравствуй, сокол!» Чуть расширенными глазами уставившись на замерший у его лица клинок, осторожно произнес барон Бестужев. «Командир егерей появился передо мной будто из пустоты, а следом за ним возникли на нашем пути африканцы и подчиненные Егора Алексеевича». Пауза продлилась всего несколько мгновений. Я убрал клинок и, пожав барону руку, жестом приказал своим опустить оружие. Африканцы с любопытством следили за ситуацией и не планировали вмешиваться. «Здравствуй, волк», — произнес я. «Рад вас видеть. Что у вас?» «Пока непонятно», — ответил командир егерей. «Просто не можем дальше пройти. Но мы, честно говоря, и не сильно пытались». Брилих попытался обратить на себя внимание и обсудить с господином Илгази какие-то неотложные дела. Однако, формальный лидер объединения африканских народностей даже внимания на это не обратил. Вместе с остальными африканцами и стоявшей среди них Марой, Илгази резко развернулся в сторону центра аномальной зоны. А там медленно, будто всплывая со дна, формировался пузырь грандиозной защитной сферы. «И почему мне кажется, что я где-то это уже видел?» Прозвучал в наступающей тишине задумчивый голос Бестужева. Глава 18. Я быстро взглянул на Григория Антоновича, и тот отрицательно покачал головой. «В принципе, я и так знал, что дважды повторить один и тот же трюк крайне сложно. Прошлое посещение этого места вызвало у Бестужева и его людей слишком много эмоций. Поэтому сейчас натренированное сознание барона быстро сопоставляло факты и мучительно пыталось вытащить из своей глубины заблокированные воспоминания. Такие вмешательства не проходили бесследно. Второй раз заглушить вопросы командира егерей будет очень сложно, если вообще возможно. Но это при условии, что Бестужев сумеет восстановить в своей памяти события прошлого рейда. Но я бы сказал, что очень велика была вероятность разрушения построенной оборотнем иллюзии. С Белым Волком пришли в этот раз в аномальную зону его отборные люди. Те же самые, которые были с нами во время прошлого посещения ядра аномалии. А значит, проблема носила не локальный, а общий характер. Вот только что-то мне подсказывало, что сейчас все мои тревоги по поводу воспоминаний Егора Алексеевича уже не имели такого уж серьезного значения. Грандиозное защитное поле, поднимающееся из земли перед нами, начало обретать четкие формы. И я услышал, как Бриссу быстро и встревоженно переговариваются на своем языке. Находившийся все это время в состоянии, близком к ступору, Алларак пару раз моргнул глазами и непонимающе смотрел в сторону своих сородичей. Кот весь рейд держался в отдалении от основных сил, и я приставил к нему пару мастеров, которые постоянно вели перегруженного архимага. Оставалось надеяться, что поставленная задача не нанесет глобального вреда моему лучшему магу и в конце концов он получит полезный опыт после этой операции. «Готовьтесь к взлому», — приказал я Григорию Антипу. «Действуем по той же схеме. Господин Минь, понадобится ваша помощь». Я начал раздавать указания, и люди вокруг меня принялись действовать. Посол Поднебесный не стал задавать вопросы и сразу согласился стать источником энергии, как и обещал. Только это был не тот случай, о котором мы договаривались. Но я акцентировать на этом внимание не стал. «Я займусь рисунком», — негромко произнес Антип. Григорий, который все это время продолжал работать с воспоминаниями наших соратников, закрепил достигнутые результаты и присоединился к древнему слуге моего рода. Вся эта деловитая возня вызвала живой интерес у африканцев, и в какой-то момент я поймал на себе взгляд Мары. После этого стало ощутимо тяжело двигаться. Всего на секунду, но в этот раз я очень четко уловил переход. Особое состояние, в котором мы общались с настоящим лидером африканской делегации в прошлый раз, вернулось. Мое почтение, Ярослав Константинович, слегка поклонилась девушка. Очень рада, что не ошиблась в вас. Вижу, вы хорошо сработались с Егором Алексеевичем, в ответ улыбнулся я. Исходя из прошлого опыта, можно было сказать, что Мара либо остановила время за пределами созданного ею кармана, либо очень сильно замедлила его. И в этот раз мы находились вдвоем в отрыве от всех. Господин Элгази в этот раз не попал на переговоры и, вероятно, никогда не узнает, что вообще произошло. Значит, девушка с веселыми косами приняла решение пообщаться со мной наедине. Да, я, честно говоря, удивлена качеством подготовки господина Бестужева и его людей, ответила Мара. Вероятно, такое признание со стороны представительницы могущественного африканского народа было наивысшей оценкой для любого человека. Не ожидала, что на службе Российской империи будут такие опытные и сильные духом воины. Что-либо поменять в их сознании поистине очень сложно. Африканка тонко улыбнулась, признавая качество работы Григория Антоновича, и слегка поклонилась невидящему этого битюжину. «Получается, вы вышли к этому месту не наобум?» Понятливо улыбнулся я. «Разумеется, ваша светлость», — кивнула Мара, не скрывая то, что сумела взломать блок архимага-менталиста. «У нас было слишком мало времени, и события, развернувшиеся внутри аномальной зоны, не способствовали тому, чтобы медлить. Мне пришлось действовать решительно, но я ни о чем не жалею. То пространство, где вы побывали со своими подчиненными и егерями в прошлый раз, находится за этим барьером». «Все верно», — кивнула я. «Если Бриссу сумели считать все воспоминания Бестужева, то скрывать что-то не имело смысла. А вот факт, что сам барон так и не смог вспомнить события своего прошлого отпуска, говорил о запредельных возможностях моей собеседницы. Там, вероятно, находится какой-то особый карман реальности огромных размеров. У меня есть основания предполагать, что этот карман способен перемещаться между разными аномалиями. Ваши предположения абсолютно верны, Ярослав Константинович», обойдя замершего на месте господина Брейлиха, добавила она. «В этот раз девушка не скрывала того, что мы находимся вне реального пространства, и не добавляла излишних красок, имитируя движение всех окружающим. Люди вокруг нас замерли, стоя в каких-то неестественных позах. Кто-то посреди шага, кто-то во время поворота головы или какой-то фразы. Но меня это не смущало. Гораздо больше меня интересовал золотистый свет, который, почти невидимый вуалью, распространялся от настоящей предводительницы африканской делегации. В этом свете была смешана сила множества аспектов, но, насколько я мог понять, эти силы исходили будто бы не от самой Мары, а от чего-то за пределами ее тела. В какой-то момент я попытался сдвинуться с места и вдруг понял, что для меня нет таких препятствий, как для остальных. Девушка понятливо улыбнулась и чуть повернула голову. Разноцветные бусины, висевшие на ее волосах и так заинтересовавшие меня в прошлый раз, работали на полную мощность. И сейчас я видел, что это артефакты какой-то запредельной силы. «Вы теперь стали обладателем золотого имени», — с улыбкой, тряхнув косичками, произнесла Мара. «Могу вас поздравить с тем, что вы один из немногих, кто потенциально может стать создателем подобной энергии. Вижу, вы сумели уже сейчас определить ее наличие, хотя для многих остается загадкой, как я вообще использую какую-то магию. У меня есть определенный опыт в делах такого рода», не стал отпираться я, и Мара улыбнулась, показывая, насколько моя фраза не вяжется с реальностью. Если даже она сама не знала всего о золотой энергии, то откуда подобный опыт мог взяться у молодого парня из Российской империи? «Поэтому вас называют дитя многих сил, отчасти», подойдя ко мне ближе, произнесла девушка. «Еще одно из толкований моего имени звучит как сильнейшая из живущих». «Интересная трактовка», — спокойно ответил я. Когда Мара оказалась рядом, меня будто окутал теплый, цветочно-пряный аромат ее духов. Я невольно улыбнулся и сделал шаг навстречу, одновременно выпуская собственную энергию. Источник охотно откликнулся и сразу использовал все доступные мне аспекты, формируя мощный поток правильно сбалансированной энергии. Мне оставалось только придать ей нужную форму. Грязный эфир смотрелся в этом удивительном пространстве на фоне золотого сияния африканки, как противная бензиновая клякса, уродующая мир собой. Но эта клякса была живой, моей, и она была настоящей, в отличие от того образа, который пыталась создать моя собеседница. «Не может быть», – растерянно и удивленно выдохнула Мара. Девушка стояла слишком близко и не успела покинуть зону распространения моей силы в первые мгновения, а потом будто передумала и осталась на месте. Она моментально растеряла свой величественный флер и непоколебимую уверенность в собственном превосходстве. Тот образ, который она пыталась мне внушить, рассыпался на мелкие части и исчез без следа. Запах духов, красиво подсвеченные волосы, искры золота в карих глазах – все это было частью иллюзии, призванной показать статус хозяйки малого кармана пространства. Но, как и всякая иллюзия, она запросто ломалась в жестокую реальность. «Может, госпожа», – невозмутимо ответил я, – «как только объем родной энергии вокруг достиг нормального значения, мне даже дышать стало проще. Часть структуры пространственного кармана стала для меня понятной и видимой. Я вижу, что если бы вы жили в Российской империи, то вас тоже считали носителем золотого имени». «Возможно», – тихо и осторожно ответила Мара. Однако я видел в ее глазах тревогу и недоверие. Сложность ситуации была в том, что африканка использовала множество костылей, множество опор, которые позволяли ее до предела развитому источнику оперировать сразу рядом аспектов. Это и был дар девушки, очень похожий в чем-то на родовую силу Разумовских. Однако, представительница племени Бриссу сумела развить его до каких-то запредельных величин. Я молча наблюдал за изменениями пространства вокруг, которые очень четко показывали настроение хозяйки этого места. Наверное, это был первый случай в практике Мары, когда ее кто-то видел и понимал настолько хорошо. «Если это возможно, я хотела бы говорить о сотрудничестве между нашими семьями», наконец, после долгой паузы, произнесла девушка. «Между Российской империей и Африканским континентом», уточнил я. «Насколько мне было известно, подобное сотрудничество уже давало свои плоды, которые мы видели прямо сейчас». «Нет», — покачала головой Мара. «Африканка не приближалась, но не пыталась выйти за пределы облака моей силы. Между Бриссу и Разумовскими, между главой рода и наследницей главы рода». «Я согласен», — не особенно раздумывая, — ответил я. «Подобные предложения стоили очень дорого, и далеко не факт, что в другой ситуации Мара решилась бы на этот разговор. Но все детали мы обсудим позже». «Пусть будет так», — кивнула девушка, и мир вокруг нас снова наполнился красками. Люди задвигались, вернувшись к жизни. За прошедшее время купол стал более плотным лишь на самую малость, и я окончательно убедился в том, что Мара ускоряет только свой уголок пространства, и при этом старается сделать его максимально компактным, потому что законы мироздания едины для всех. Чем сильнее вмешательство в реку времени, тем больше ресурсов требуется. Возможно, именно поэтому в этот раз африканка не взяла с собой на переговоры господина Элгази. А может быть, это было связано с тем, что прозвучавшее в итоге предложение было предназначено только для меня. Тем не менее, когда я вернулся к своим подчиненным, истинная глава африканской делегации невозмутимо смотрела в совершенно другом направлении. На лице господина Элгази не возникло даже тени любопытства, сомнений или каких-то эмоций, говоривших о том, что он заметил действия своей госпожи. «Нам нужны другие делегации», – произнес я, смотря на послов Поднебесной и Австрийской империи. «Вполне возможно, что скоро поодиночке выжить мы просто не сможем. Насколько я понимаю, вы представляете, с чем мы имеем дело, Ярослав Константинович?» Тут же задал вопрос маркиз Брейлих. «Никто из нас не представляет, с чем мы имеем дело», – вместо меня ответил господин Элгази. И из уст главы таинственного племени Бриссу такой ответ устроил абсолютно всех. Но даже недалекому глупцу понятно, что в одиночку выжить будет гораздо труднее, что с остальными засадными группами. Обратил я внимание на то, что вокруг стало гораздо тише. Даже на горизонте перестали полыхать взрывы. Бестужев по статусу и по должности обязан был владеть полной информацией по раскладу в Тверской аномальной зоне. Но если бы это было так, то ни одной засады мы бы не встретили. Я пока что еще сам не понимал, как все эти вооруженные люди сумели попасть в Тверь. Но те предположения, которые у меня имелись, были крайне неприятными. Одно я мог гарантировать точно. Через территории Разумовских, Кострова, Пожарского и Ильдорова пройти в зону точно никто не мог. Оставались Антипов и Стоминный Добрышев. Вот только каждый из этих аристократов охранял границу изо всех сил, кроме Истомина. Но в то, что Михаил Юрьевич пропустил через свои земли несколько тысяч чужаков, Мне просто не верилось. Это полная глупость. А значит, эти люди могли попасть в Тверскую аномальную зону только одним способом. «Свяжитесь со всеми делегациями, Волк», — произнес я, смотря на Бестужева. «Мне нужно знать, кто и где находится, и в каком состоянии отряды сопровождения». Бестужев коротко кивнул, достал подаренный ему артефактный телефон и начал обзванивать всех владетелей по кругу. Связаться удалось с каждым, и вскоре в нашу сторону уже двигались все соседи, по широкой дуге, обходя подозрительный купол. Бестужев старался общаться со всеми на равных, но все прекрасно понимали, что по сути я отдал приказ главе императорских егерей, человеку, который находился очень и очень высоко в иерархии страны. Барон мог возмутиться и попытаться поставить меня на место, но делать этого не стал, потому что прекрасно понимал, сейчас только я мог спасти ситуацию. «И еще, Волк, отправьте людей навстречу делегатам», — добавил я, — «случайности нам не нужны». Белый Волк, не отрываясь от телефона, снова кивнул и жестом подозвал к себе десяток егерей. Как только переговоры были закончены, начался инструктаж. В то же время Бриссу добавили к этому отряду разведчиков столько же своих бойцов, чтобы вылазка к соседним делегациям точно увенчалась успехом. Мои архимаги в это время готовили структуру для взлома купола, которую мы уже опробовали в прошлый раз. Только теперь возможностей пробоя у меня было значительно больше. Через 20 минут прибудет отряд князя Антипова, «Сокол», сообщил Бестужев и принялся подробно докладывать о результатах своих переговоров. Оказалось, что из засадных отрядов Ордена 12 не выжил никто. Только где-то практически на противоположной стороне огромного барьера добивали своих противников люди из Томина вместе с делегацией индусов. «Вы это чувствуете?» Касаясь руками воздуха, напряженно спросил я. Ощущение было очень странным, словно мимо меня пронеслись десятки и сотни практически невидимых нитей. Но при этом они были настолько прочными, что разорвать их было невозможно. Как невозможно разделить на части единую магическую структуру, только разрушить ее полностью. Ощущение пришло с той стороны, где мы уничтожили магов крови и несколько сотен бойцов Ордена 12. Мне сложно было оценить объемы, но я предполагал, что нитей было столько же, сколько погибших. Растворился этот поток в направлении радужной стенки купола. Похоже, мы все-таки опоздали. Впервые с момента, как я ее увидел, вслух произнесла Мара. Однако, слова девушки стали сюрпризом не только для меня, но даже для ее спутников. В отличие от прежних разговоров, реальный голос девушки оказался чуть более глубоким, а акцент значительно заметнее. Но говорила она при этом все же на русском языке. Зло сумело добиться своего и вернулось в наш мир. А в следующее мгновение барьер, за которым скрывалось тайное пространство, начал раскрываться, будто гигантский энергетический цветок. Далее исчезли сегменты, как будто втянувшись в землю или же растворившись в воздухе. Территория за куполом открылась обычному взору и то, что было внутри. На другой стороне опавшего купола мы увидели готовую к бою орду чудовищ, во главе с эстерами. Но монстры удивили не так сильно, благо, мы с ними сражались и побеждали. Нет, удивительным было другое, а именно, множество человеческих фигур, замерших между громадными силуэтами аномальных чудовищ. Глава 19. Рассыпаться. Усиливая голос энергии аспекта воздуха, чтобы он добрался до каждого живого существа поблизости, приказал я. Витязи и егеря отреагировали практически моментально. Дружинники моего рода веером разбежались в разные стороны, пытаясь растянуть строй как можно дальше. Подчиненные Бестужева занимались тем же самым. Пару секунд спустя, после едва заметного жеста Мары, к общему движению присоединились африканцы. Делегация Поднебесной, глядя на происходящее, ожидала приказа своего главы и только после одобрения Леминя начала выполнять мой приказ. Дольше всех медлил маркиз Брейлих, и он же первым поплатился за это. Эстеры, насколько я помнил, в пределах иного пространства обладали гораздо меньшей силой, но сейчас речь шла не о единичном монстре, а о целом десятке. Я даже не предполагал, что на службе хозяина этого места может быть столько подобных тварей. «Григорий, щит», медленно двигаясь вперед, приказал я. Следом за мной шагала Настя и все трое моих архимагов. Бетюжин на мгновение сбился с шага, и перед нами возник мощнейший ментальный щит. Сила заклинания архимага оказалась настолько огромной, что мне даже думать стало тяжело. Однако сейчас этого было недостаточно. Витязи были защищены лучше прочих, поэтому их коллективная атака эстеров не коснулась. Африканцы тоже избежали участи попасть под контроль чудовищ, а бойцы Поднебесной неожиданно начали перестраиваться, формируя живой рисунок отрицания. В центре этого рисунка встали маги в артефактных доспехах, и они же превратились в передвижные якоря для магической структуры. И только австрийцы замешкались, пытаясь выстроить на пути вражеской атаки какую-то магическую фигуру зубодробительной сложности. Господин Элгазиря вкнул что-то на своем языке, отправляя подчиненных в атаку. Антип, блокируя австрийцев, поняв, что подчиненные маркиза Брейлиха могут стать причиной больших проблем, коротко приказал я: «Сделай так, чтобы они нам не мешали». «Да, господин», коротко кивнул оборотень. Между нами и австрийской делегацией возникла толстая стена живого пламени. Оборотень дополнил пламя массой сложных элементов своего аспекта, создавая непроницаемый барьер не только для физических объектов, но и для магии. Разобраться с последствиями ошибки господина Брейлиха можно было позже. Сейчас стоило понять, насколько все плохо. Я и моя команда поддержки замерли на границе, где раньше проходил барьер иного пространства. Идти дальше, переходя на чужую территорию, не хотелось. Видимо, вражеское войско испытывало те же эмоции. Сейчас, в отличие от прошлого нашего визита, над ордой чудовища, стоявшими между ними людьми в безликом камуфляже, ощущалось присутствие могущественной сущности и единой воли. Вероятно, это и были те самые разумы и воля, объединявшие Орден 12.